Минула неделя-другая, Боровиковы помалкивали. Игнат Елизарович призадумался. Тут что-то не так. А вдруг Прокопию доподлинно известно, что сын Тимофей жив-здоров? «Ворон ворону глаз не выклюнет», — подумал он. «Вся их родова паскудная, в кандалы бы да во строк в тюрьму». Дарьюшка надумала открыть школу в Белой Елане, но грозный отец и слушать не стал. «Кого учить будешь? Поселюгов и самоходов?» «Все люди божьи, батюшка, враки. Есть которые божьи, а поселюги от дьявола происходят. Без грамоты для них сподобнее». Как-то на неделе после возвращения Дарьюшки в отчий дом из города дядя-урядник принес племяннице письмо на имя Прокопия Веденеича. «Почитай, повесели душу, умора! Волости животы надорвали!» Письмо Филии и в самом деле было потешное. «Спаси вас, Христос, родитель мой, батюшка, Прокопий Веденеич! А также и жена моя, Милане Романовна, с дочерью моей Маней. Во первых строках прописываю, какие я претерпел мучения во славу нашей праведной веры. Из волости увезли меня с езертирами в Минусинск, где перво-наперво обрезали срамными ножницами мою бороду, так и волосы на башке. Ужаснулся, и когда возрился на образ свой в зеркале, истый сатано, ухи торчат, как два ушата, и голова колючая, и бороды нету-ка. И возроптал я, аки болящий, Господи, за что караешь? Аль я содомовец какой? И не было мне ответа. А после того призвал меня Фельдхебель и вопрошает: «Грамоты сподобился?» «Ответствую, сподобился через родителя своего Прокопия Веденеича, проживающего в Белой Елане». Тогда Фельдхебель дает мне бумагу и говорит: «Садись, пиши высокому благородию, полковнику Радалову, что будешь справно воевать за царя и отечество». «Ответствую, не можно писать так, вера не дозволяет. Как я есть старой веры, какая на земле от сотворения мира, так и жить буду. И винтовку в руки не возьму, и стрелять в людей не буду, так заповедовал сам Господь, не убий». Фельдхебель за такие мои слова учинил мне побоище. И в зубы бил кулаками, и в грудь, и в голову, а потом пхал ногами. И я то стерпел, батюшка, и молюсь я: «Господи, возверни мне праведный образ, не доводи до погибели живота моего». И нету мне ответа. Лежал я 3 недели в заперти под замком, и каждый раз под вечер вызывал меня Фельдхебель, и разные там благородия охвицеры, и спрос учиняли, говорили, чтобы отрекся от веры, взял винтовку, да я такого согласия не давал. И меня лупили нещадно. Телесность моя вся посинела, как чугунное стало. Кожинную ночь молился родитель мой Прокопий Веденеич, чтоб Господь заслонил меня от иродов. Тятенька, родитель мой праведный, не забывай про меня в своих молитвах. Мучаюсь я, тятенька, денно и ночно. В городе Ачинске, куда пригнали меня с езертирами, спрос учинил высокое благородие. Да я не отрекся от праведной веры. Просил, чтоб возвернули домой паки болящего. Не возвернули. Одели в шинелю солдатскую и посадили в телячью вагону под замок.